Всякий раз в доказательство своей доброй воли в этих сделках Павел писал лично королю обеих Сицилий Фердинанду о том, чтобы тот передал святейшему папе подтверждение его неизменно уважительного предложения принять его у себя с оказанием всех соответствующих его рангу почестей, в случае, если со стороны Франции, Риму или Ватикану будет исходить угроза. Разумеется, содержание этого письма не разглашалось, поскольку у всех во дворце были невоздержанные языки. Утверждали даже, что папа Пий VII, тронутый почтительной покорностью царя, предполагал направиться в Россию для того, чтобы обсудить с ним непосредственно вероятное слияние двух христианских церквей. Папа в Санкт-Петербурге, а почему же не в Москве, в Третьем Риме, древней колыбели православия? В светских и религиозных кругах кипело негодование, оскорбленная вера готовилась к битве с Антихристом. Затем, после того, как робкие икуменические попытки Павла не привели к какому-либо результату, вся эта религиозная лихорадка сошла на нет. Тем не менее, экстравагантные поступки Павла I не давали России ни дня покоя. Едва у его подданных появилась надежда на будущее, как он находил новый предлог, чтобы их растревожить. Так, к концу 1800 года стали поговаривать о неизбежной войне с Англией. Для обеспечения перспективы этого чрезвычайного противостояния царь собирался подписать договор о взаимной помощи с Пруссией, Швецией и Данией. Однако это были договоренности, составленные на достаточно расплывчатых условиях, для того, чтобы быть обязательными, и поэтому существовали опасения, что эти документы в случае возникновения конфликта будут недействительны. Поговаривали также, что царь получил одобрение этого рискованного плана у первого консула, который намеревался высадиться десантом на английские берега. И хотя союзники России находились еще на стадии рассмотрения своих стратегических замыслов, лично сам Павел уже горел желанием перейти к активным действиям. Чтобы побудить Францию совершить задуманное, он направляет к первому консулу генерала Спрэнг-Портена, доверив ему сверхсекретное предписание. После переговоров с русским эмиссаром Бонапарт написал царю: «Я желаю быстро и бесповоротно увидеть объединение двух наиболее могущественных народов в мире – Россию и Францию. Я в течение года понапрасну пытался предоставить отдых и спокойствие Европе. Я не смог в этом преуспеть, там все еще ведутся сражения. И, как представляется, без какой-либо логики, по подстрекательству английской политики. Когда Англия, немецкая империя и все остальные силы убедятся, что добрая воля, как руки наших двух великих наций, устремятся к одной цели, их армии потерпят поражение, и нынешнее поколение благословит ваше императорское величество за избавление от ужасов войны и страдания от групп заговорщиков. Если эти чувства разделяются вашим императорским величеством, а лояльность и величие его характера позволяют мне надеяться на это, то я полагаю, что будет подходящим и достойным, чтобы границы различных государств были урегулированы, что Европа в тот же день знала, что между Францией и Россией подписан мир и взаимные обязательства, которыми они договорились примирить все государства. На это предложение по примирению и сотрудничеству Павел ответил: